Это первый шаг к созиданию. И разрушение в себе какого-то стереотипного отношения к тому, что ну пусть будет хоть так, ну нет у нас регги-музыки, ну блин, ну пусть будет хоть это для Ростована Сёма Риханы. Ну пусть хоть это будет, ну нормально, ну вот чуть-чуть регги у нас есть. А что это такое, вы подумали? Да с ним, что это такое? Каждый должен определить свое отношение к этому сам.